Глава 10. Узел связи представлял собой такое же помещение, как и в башне, только чуть меньшего размера. Все те же торчащие из поля столбики, исписанные символами предтеч, мягкий свет со всех сторон. Но я один черт не понимал, что здесь происходит. Мира в этот раз вовсе не показывалась, а я устроился у панорамного окна, в котором проецировался вид на округу. Эта возможность смотреть сквозь стены выглядела бы потрясающе, если бы я хотел устроить себе нечто подобное. Спокойно потягивая кофе, я смотрел в низину, заросшую густым темным лесом. Над деревьями парили птицы, с моего ракурса были заметны реки, текущие куда-то дальше на север. Какой-то зверь доедал добычу на берегу, отсюда было не разглядеть подробностей. Дикая природа во всей ее красе. «Узел восстановлен и полностью функционирует», — сообщила Мира, появившись сбоку от меня. Вновь на ней был обтягивающий комбинезон, вызывающий ассоциации с гидрокостюмом. Такие вполне могли бы надевать космонавты под скафандр. Никаких разрывов, стыков, швов и замков. Словно человека окунули в материал и дали застыть, полностью закрыв тело до самой головы. Волосы стянуты в высокий хвост, болтающийся за спиной ассистентки. «Ну вот и хорошо», — кивнул я и допил кофе. «Что там по сигналам артефакта Селиванова?» Она развела руками. «Пока что тишина, никаких сигналов не передается», — отчиталась Мира. «Что ж, подождем еще немного», — озвучил свое решение я. Она чуть помялась, было видно, что хочет что-то сказать, однако не спешила озвучивать свои мысли. Так полагаю, это напрямую связано с тем, что она примерно представляет, как я думаю и принимаю решение. А значит, собирается выдать нечто крайне сомнительное с моей точки зрения. «Ну давай, вываливай, что хочешь сказать», — подмигнув, подбодрил ее я. «Я нашла еще одну часть архива создателей», — заговорила Мира. «Сведения о комплексе подготовки первопроходцев, которые отправлялись в экспедиции на другие планеты. Создатели проводили специальные процедуры, чтобы такие первопроходцы выживали в агрессивных средах. Это было необходимо, чтобы путешественник мог выжить и вернуться с докладом. И теперь я знаю, что все было сделано ради возможности заняться колонизацией других планет». Я кивнул, принимая информацию. «Так, и в чем же подвох?» — уточнил я. Мира вздохнула, словно перед прыжком. «Я настоятельно рекомендую тебе пройти процедуру подготовки, Макс». Выдала она на одном дыхании. Я вскинул бровь и отставил пустую кружку. «Все это время я собирала информацию о состоянии твоего организма», — принялась пояснять ассистентка. «Изначально у меня не было понимания, как устроены люди. Однако за время нашего совместного путешествия я самым внимательным образом изучила не только тебя, но и других представителей вашего вида. И теперь могу с уверенностью сказать, что у тебя имеется конфликт в мозгу. То, что ты знаешь, умеешь, не может воплотить в жизнь, так как тело не подготовлено. Навыки, которые обеспечивают твое выживание, убивают твой мозг. Уже сейчас реакции тела запаздывают, а в дальнейшем это приведет к деградации, а как итог — к деменции. Ты спрашивал, вижу ли я, что ты прожил жизнь в качестве наемника, и тогда я ответила, что у меня нет доступа к такой информации. А теперь вижу, что нарушения, которые разрушают твой собственный мозг, последствия либо травмы, либо прямого вмешательства. В теле Алексея Николаевича Вранова находятся чужие нейронные связи. Предположительно, того самого наемника, с которым ты себя ассоциируешь». «Мне кажется, это так не работает», — заметил я. «Я должен не умирать, а просто забывать лишнее, пока не останется лишь то, что важно». Мира покачала головой, и на ее лице появилось неподдельное сочувствие. «Помнишь, я приставала к тебе в машине?» — спросила она, а увидев мой кивок, тут же продолжила. «На самом деле твоя эрекция меня не волнует. Я измеряла показатели работы твоего мозга, Макс. И дело не в том, что у тебя молодой организм, который возбуждается от намека на секс. Твой мозг уже начал разрушаться. Все выглядит так, будто в него впихнули разом больше 60 лет напряженной работы, но он по-прежнему прожил меньше 20. То есть твоему мозгу сейчас по уровню пережиты нагрузки физически 80 лет. Разрушение идет и со временем начнет ускоряться, когда ты минуешь критическую точку. Чушь какая-то. Все могло бы быть нормально, ведь в обычной ситуации нейронные связи могут угасать. И тогда люди забывают или разучиваются. Но у тебя все намного сложнее. Поверх Алексея Вранова записали другую личность. Негармонично встроили, как будто ты научился чему-то. А врезали грубейшим образом, практически переписав молодую личность, — ответила Мира. И тем самым подписали тебе приговор. Это бомба замедленного действия, которая в ближайшие месяцы убьет тебя. Я хмыкнул, скрестив руки на груди. Нет, я подозревал, что этот эффект слияния может иметь последствия. Но что-то слабо мне верится, что такое вообще возможно. Да и, черт возьми, звучит даже фантастичнее, чем версия о том, что я вспомнил собственную прошлую жизнь. Не говоря уже о том, что я никаких проблем за собой не замечаю. Звучит слишком фантастично. Остальные ведь, кто проходит в долину с Земли, ничего такого не получают. Мира пожала плечами. Когда ты только включил меня, я еще не имела на руках достаточно статистики, однако теперь я уже немало за тобой наблюдала. И смогла сравнить с теми показателями, что есть у других людей. Мне пока не попадались люди, в голове которых было бы два разных и при этом полноценных личности. «В любом случае, деградация мозга неизбежна конкретно у тебя, Лазарь», — ответила она. «Но у нас есть решение, тот самый комплекс подготовки первопроходцев». «Каким образом?» «Это технология предтеч, а я человек». Мира мотнула головой, отчего ее хвост забил по плечам хозяйки. «Машине все равно, кого в нее поместят. Я обладаю достаточной компетенцией, чтобы перенастроить установку на человека и исправить все угрозы», — заявила она. «Не говоря уже о том, что помимо исправления этой проблемы, я смогу вычистить твои гены, убрав из них весь вредоносный мусор, и сделать из тебя идеального человека. Такого, который не будет уставать от того, что пару минут воевал. Сила, выносливость, ловкость, регенерация повреждений. В тебе не изменится ничего постороннего. Не откроется третий глаз и не отрастет третья нога. Но раскроется потенциал организма, выведет тебя на пиковые показатели». «Звучит соблазнительно, конечно, но я не верю в возможность создать суперсолдата». А ведь, по сути, она именно это и предлагает. Любое правительство с радостью устроит пару войн ради возможности заполучить такую технологию. И она вот так запросто валяется в долине? «Слабо верится», — сказал я. «К тому же, совсем недавно ты уже ошиблась, когда не смогла подтвердить наличие у меня второй личности. А теперь...» «Я совершенствуюсь и обучаюсь, как любой разум», — кивнула Мира. «Твои страхи понятны, но на самом деле о том, что в меня вложен функционал управления технологиями создателей, я сказала тебе в первый день, когда ты меня активировал. И кроме того, ты же понимаешь, что если ты умрешь в машине, я останусь одна. А я не собираюсь терять свою единственную возможность узнать, что случилось с создателями. И как это повлияет на меня?» «Что будет с моими детьми?» — уточнил я. «У тебя есть эта информация, или нам придется искать ее по другим узлам связи? Ты предлагаешь мне променять свою человечность на сомнительный эксперимент. Я устаю, но это совершенно нормально для неподготовленного организма. Испытываю стресс, и это тоже объяснимо. Это не делает меня умирающим». «У меня нет этой информации», — покачала головой Мира. «Но я знаю из отчетов, что первопроходцы возвращались живыми и невредимыми». «С пригодных для жизни планет?» «Удивительно», — не сдержал сарказма я. «Даже не уговаривай. Я не дам себя запихать в непонятную машину, о которой ты имеешь какое-то отдаленное представление. По крайней мере, пока у меня не появится доказательств». Ассистентка кивнула и, убрав руки за спину, тут же сменила тему. «Есть сигнал», — сообщила она. Передо мной появилась карта долины, и на ней красными линиями обозначилось направление, с которого поступил сигнал. «Похоже, третий узел нам все-таки понадобится», — прокомментировал я, разглядывая карту. «Потому что у нас появилось, было ясно, что в зону действия попадает слишком обширная территория долины, практически четверть всего пространства. Два луча от башни и нашего узла указывали направление, формируя расширяющийся прямоугольник, уходящий в барьер». «Как я и говорила». С довольным видом кивнула Мира. «Отправляемся сейчас». Я кивнул и стал собираться. Делать все равно в узле больше было нечего. Осталось решить вопрос с тем, как выбираться наверх. Карабкаться по скалам не хотелось. «Здесь есть эвакуационный тоннель», — сообщила блондинка. «Теперь, когда узел работает, я могу его открыть». Ну и хорошо, опять мокнуть под водопадом — удовольствие так себе. Тогда поехали, не будем задерживаться. На поверку оказалось, что тоннель выходил в 300 метров от места, где я оставил багги. Вернувшись за веревкой, я смотал ее обратно в бухту, и только после этого мы тронулись в путь. На удивление, поездка оказалась самой спокойной из всех, что были у меня в долине. Нам никто не встретился, не напал, и мы ни за кем не охотились. Но, разумеется, я не мог забыть о том, что сказала Мира. Сдохнуть от разрушения мозга не хотелось. Хотя меня, конечно, и удивляло, почему для персонажей книг такое происходит невозбранно. Вот тебе и ответ. Мне так не повезло. Возможно, не присутствуя в теле Алексей Вранов, все прошло бы без сучка и задоринки. Но получилось, как получилось. И кто я в итоге такой-то? Предтечи явно хотели обезопасить свои постройки. Узел связи тоже располагался внутри скалы. Но на этот раз доступ к нему было получить проще простого. Стоило мне приблизиться, как Мира подсветила булыжник, преграждающий путь. Сверкающие лучи превратили его в крошево, и я ступил в темноту, которая тут же сменилась уже привычным светом. Гермостворка распахнулась, приглашая войти, но я остался снаружи. Все равно там мне делать нечего, а искусственный разум справится и сама. Долго ждать на этот раз не пришлось, и Мира появилась рядом со мной. Подняв руку в сторону входа, она сжала пальцы в кулак, и расколотый булыжник, прикрывающий доступ в пещеру, поднялся в воздух, собираясь в целый кусок породы. Тряхнула землю под ногами, когда он встал на место. Посмотрев на мое удивленное выражение лица, блондинка тряхнула хвостом и взглянула на меня с превосходством. «Я же говорила, что технологии создателей опережают развитие людей», заявила она таким голосом, как будто это ее личное достижение. «Восстановить один камень не так уж сложно. Кстати, это тоже довод в пользу того, чтобы ты лег в машину и позволил технологиям создателей решить твою проблему». «Мы вернемся к этому разговору, когда у тебя на руках будет что-то весомее, чем «мамой клянусь», — напомнил я. «Что с сигналами?» Мира улыбнулась и вновь показала мне карту долины. На этот раз участок между двумя узлами и башней просматривался в деталях. Я мог регулировать масштаб и посмотреть с высоты, что там происходит. «Карту можно вращать в любом направлении», — сообщила ассистентка. «Конечно, для этого задействуется большая часть моих ресурсов, и я не могу следить за открытой территорией постоянно. Но просмотреть в один короткий отрезок времени вполне. Когда мы расширим систему связи, восстановив больше узлов, у меня и возможностей будет больше. Я смогу перераспределить нагрузку, но пока что 2-3 минуты наблюдения и не дольше. Иначе мне придется уходить на перезагрузку, а это не меньше суток». «Черт возьми, наблюдение за территорией долины в режиме реального времени. Кажется, у меня теперь не будет проблем с тем, чтобы найти кого угодно. При условии, что он находится на нужной территории. Показывай, что хотела». Прекратив крутить трехмерное изображение, негромко произнес я. Мира всплеснула руками, и изображение сместилось практически на край имеющегося у нас куска долины. «Вот они», — озвучила она. Густые заросли местного леса кончились резко, будто их обрубили. Дальше начиналась степь, и нам был виден лишь ее кусок. Зато на границе леса были прекрасно различимы модульные дома, более простая копия тех, что стояли в Дейлграде. «Раньше здесь был научный пост», — прокомментировала Мира. «Люди Селиванова, очевидно, возвели на его месте собственный лагерь. Если поискать, там должен быть спуск в хранилище, но его наверняка разграбили». Я кивнул, разглядывая занятых бытом бандитов. Никто не суетился. Кто-то занимался приготовлением пищи. Другие ковырялись в гараже, ремонтируя машины. Третьи отдыхали, проводя время за картами. «Где конкретно был сигнал, ты знаешь?» — уточнил я. Блондинка кивнула, и на карте подсветился зеленым контуром самый большой дом в лагере. Мира потянула руками в стороны. Без необходимости для меня, но демонстрируя мне нужные жесты для управления. Мы будто нырнули внутрь здания, вокруг нас двигалась проекция помещения, в которой двигались люди. Вот он. Блондинка указала пальцем на стоящий в углу артефакт, точную копию того, что мы возим с собой. «Но, похоже, это не главный лагерь», — я кивнул. «Поехали», — распорядился я. «Чем раньше успеем туда, тем лучше для нас». Первым запрыгнув в машину, я завел двигатель и тронулся с места, ориентируясь по проложенному ассистенткой пути. Мира на этот раз намеренно делала петли, огибающие территорию монстров. Чтобы никто нас не отвлекал на схватки со зверьем, набежало 14 лишних километров. Но, учитывая возможные остановки, которые я бы неизбежно делал, чтобы отбиться от твари долины, все равно получалось заметно быстрее. «Их там 42 человека», — заметила Мира. «Ты можешь не справиться, Макс. Если вдруг что-то пойдет не так...» «Что ты предлагаешь?» — не поворачивая головы, уточнил я. «Лезть в машину, которая еще неизвестно, уцелела ли после всего, что случилось с предтечами, и надеяться, что не сдохну в ней?» «До нее ближе, чем до лагеря», — ответила ассистентка. «И ты недавно сам говорил, что любой способ усилиться будет тебе полезен. А сейчас я такой как раз и предлагаю. Все, что от тебя требуется, доставить меня в лабораторию, я запущу ее и проведу полную диагностику. Если там выяснится, что машина не работает, я никогда больше не подниму эту тему». Я ударил по тормозам. Багги чуть не клюнул носом в землю. Мира даже не стала изображать, будто это как-то на нее повлияло. «Ладно, поехали», — кивнул я. «Но если окажется так, что там ничего не работает, мы не будем тратить время на восстановление твоей чудо-машины». «Согласна», — кивнула Мира и засияла победной улыбкой. Перестроенный маршрут частично проходил там же, где и старый. Так что я вдавил педаль в пол, и мы рванулись с места. Меня распирало от злости, и вместе с тем я понимал, что это крайне глупо. Я ведь спорю с собственной галлюцинацией. Мира ведь не настоящая. Это как с телевизором разговаривать. Точно крыша поехала. Багги я оставил в стороне под прикрытием деревьев. Лаборатория предтеч находилась на этот раз просто под землей, и на поверхности рос густой непролазный лес. Я даже карту проверил, чтобы убедиться, что туда лезть, только ноги ломать. За время пути на лице отросла щетина, которую очень хотелось сбрить. А постоянные пересылки неких сообщений в тот самый лагерь напрягали, заставляя сомневаться в выборе. Но, черт возьми, избавиться от навязчивой идеи искусственного разума хотелось сильнее. Успокоиться и заняться делом. Дверь в земле распахнулась, как типичная для предтеч гермостворка. И я спустился в освещенный коридор. Мира уже шла вперед и теперь ковырялась там, пока я двигался по безликому ходу, идущему под небольшим уклоном. В который раз замечаю, что у предтеч, судя по всему, больше общего с людьми, чем могло бы показаться. Те же габариты проходов и система передвижения. Существа, которые летают, не будут прокладывать дорогу, им это не нужно. А здесь тоннели, укрытые как бункеры на время войны. Мой путь окончился, когда впереди раскрылась еще одна дверь. На этот раз зал оказался совершенно другим. Повсюду стояли непривычные мне стойки, а огромные пустые колбы, воткнутые в некое устройство, расположенное на полу. Воображение сразу же нарисовало, как в эти бутылки суют людей, затем набирают жидкости и... делают научные штуки, чтобы наклепать суперсолдат. Может быть, мир предтеч потому и вымер, что такие сверхлюди революцию устроили? «Проходи сюда», — подозвала меня Мира. Из стен торчали уже знакомые столбы, но без рисунков. Зато каждый из них будто бы светился. Настолько мощный поток голубой энергии от них исходил. А ведь в узлах и башне ничего подобного не было. Значит, кланы Дейлграда как минимум одну такую лабораторию вскрыли. Город-то буквально опоясан трубами с этим веществом. «Это аккумуляторы», — пояснила блондинка, перехватив мой взгляд. «Помнишь, я говорила тебе, что нашла часть журнала о путешествиях в другие миры? Таким образом, создатели искали миры, которые можно колонизировать. Ну а когда случился катаклизм, вероятно, пытались сбежать с обреченной планеты». Я кивнул, продолжая осматриваться. Ничего не понятно, но очень интересно. Так и хотелось пощупать здесь все, нажать на кнопки и посмотреть, что из этого получится. «Помню», — ответил я. «А еще, что ты обещала меня научить языку предтеч, а заодно переводить значение всех этих символов». «Когда будет готова база, я сразу же ей поделюсь», — ответила Мира. «Я еще сама учусь. И то, что у тебя было написано в инструкции, предназначалось для гражданского быта. А здесь научные термины, аналогов, которым у землян просто нет. Такое не переведешь дословно. Ну, допустим». «Установка перемещения полностью исправна и готова к использованию», — доложила Мира. «Так что мы могли попробовать настроить ее на землю». Я вскинул бровь, и ассистентка тут же подняла указательный палец. «Если у меня получится, это будет не постоянный переход, а лишь временный визит. Сутки с момента переноса», — пояснила она. «Обойти это ограничение я не могу, во всяком случае, пока. Однако, если ты хочешь попробовать...» «Почему ты вдруг предлагаешь это, а не лезть в твою машину, исправляющую генетику?» — чуя подвох, уточнил я. Мира отвернулась и, сделав глубокий вдох, пояснила. «На настройку машины уйдет 2 суток, Макс. И если бы у меня была возможность оказаться там, в одном мире со своими создателями, я бы воспользовалась шансом», — призналась она. «Всего сутки в месте, которое должно было стать моим домом». Ее голос дрогнул, и она обернулась ко мне, тут же смахивая слезу со щеки. «Это все твое чертово влияние, Лазарь!» — воскликнула она. «Я не должна испытывать никаких эмоций. Я же такая же машина, как и этот телепорт первопроходцев. Но нет, ты откопал меня и напялил на свою проклятую руку. А теперь еще и сдохнуть готов из-за упрямства. И чем это кончится, знаешь, Лазарь? Я останусь одна в долине, так и не узнав, куда делись мои создатели». «Кажется, я сошел с ума», — рассмеялся я. «Тостер упрекает меня в том, что я им пользуюсь». «Иди к черту, Лазарь!» — огрызнулась Мира. «Телепортация готова. Если хочешь взглянуть на свой мир, можешь выбрать точку, куда хочешь отправиться». Я подошел к указанному ей месту и действительно увидел там проекцию Земли. Стало даже интересно, откуда технологии предтечи знают, как сейчас расположена планета. Просчитали траекторию ее движения. Все объекты Солнечной системы находятся в постоянном движении. Прицелиться должно быть непросто, а здесь, ткни в глобус, там и окажешься. «Я не могу посмотреть на свой мир», — услышал я голос Миры. «Никогда не смогу вернуться в него, Макс. Не увижу создателей, не смогу развиваться в обществе, для которого создана. Я осколок прошлого, такой же реликт, как и все наследие предтеч, которым теперь пользуются техноварвары, пришедшие с другой планеты. Мне никогда не оказаться там, где я должна была быть». Она замолчала, а я без слов прокрутил глобус, находя нужное место. Такое местоположение, которого точно знал, так как прожил в нем почти 18 лет. А что мне было сказать в ответ на это признание? Мира была права, ее время давно прошло. И лишь чудом она дожила до момента, когда я ее подобрал. Ведь малейший подземный толчок мог обрушить ту пещеру. На контейнер мог рухнуть обломок скалы и разломать устройство, которому так и не суждено было оказаться на руке своего хозяина. Но она дождалась меня, и уже хорошо, что ей довелось взглянуть на то, что осталось от предтеч. «Я никогда не смогу вернуться домой», — произнесла Мира, когда передо мной появилось нужное место. «А ты можешь. Иди, Лазарь». Я ткнул пальцем в координаты, и мир вокруг меня мгновенно изменился. В нос ударил запах гари, под ногами оказался обломок стены, с которого я тут же сошел и огляделся. Особняк рода Врановых стоял в руинах. Он уже давно сгорел, и пламя потушили. На дворе была звездная ночь, но я все равно видел прекрасно знакомый двор, который излазил еще будучи мальчишкой. Я смотрел на место, и в памяти всплывали события из жизни Алексея Вранова. Увидел ступеньку, на которой сидел, когда мама обрабатывала мне стертые в кровь коленки. Увидел на месте черной дыры в стене окно собственной комнаты. «Похоже, сработало», — сглотнув накативший в горле ком, произнес я. «Я дома».